Она стояла, не дыша, чтобы даже грудная клетка не шевельнулась. Надо улыбаться, надо тихо стоять, улыбаться. И когда он плюнул, она тоже улыбалась. Они все еще стояли рядом. Он скорее уронил плевок, чем плюнул. Ведь черт-то с два метил ей в лицо. Нет, плевок приземлился прямо у ее ног, у черных туфель на высоких каблуках. Ему нравилось, когда она мешкала с этим. Он ткнул пальцем. Прямой такой палец. Прямо вниз. Лидия наклонилась, по-прежнему улыбаясь ему. Она знала, что ему это нравится. Он и сам улыбался. Иногда. Чуть слышно хрустнуло в коленках, когда она согнула ноги и встала на четвереньки лицом вниз. Она молила о пощаде. Он так хотел. Он выучил, как это бывает по-русски, и проверял, действительно ли она говорит то, что нужно. Она медленно поджала руки, почти свернулась в комок, носом дотронулась до пола. На языке что-то холодное, это она слизнула плевок, проглотила. Потом поднялась. Он так хотел. Она закрыла глаза, как обычно, попыталась угадать, по какой щеке — левая. В этот раз будет левая, правая. Он отвесил ей оплеуху всей ладонью, чтоб по всей щеке. На самом деле не слишком-то и больно. Розовое пятно расплывалось, он здорово размахнулся, но просто обожгло. Обожгло, как всегда, когда хотят только лишь обжечь. Он опять ткнул пальцем. Лидия знала, что она должна делать, так что можно было и не тыкать, но он тыкал. Каждый раз. Слегка шевелил пальцем в ее сторону, чтобы она шла в комнату, чтоб встала там перед кроватью под красным покрывалом. Она пошла впереди него. Надо было идти медленно и как бы невзначай гладить себя по ягодицам. Он еще хотел, чтобы она часто дышала, а она чувствовала, как он смотрел на ее спину, впивался в нее глазами, как будто одним взглядом хотел сделать ей больно. Она остановилась у постели, расстегнула сзади на платье три верхних пуговицы и стянула его сверху вниз, с бедер прямо на пол. Бюстгальтер и трусики, черные кружева, о которых он говорил, что сам их ей купил, и она пообещала не надевать их для других, только для него. Он лег на нее, и у нее не стало тела. Вот так она поступала. Так поступала всегда. Она думала о доме, о том, что было когда-то, о том, почему она так скучала, скучала каждый день с тех пор, как приехала сюда. Раз, еще, и ее больше не было. Было только лицо ее, без тела. Не было у нее ни шеи, ни груди, ни промежности, ни ног. Так что, когда он впивался во что-то там, втискивался куда-то, чем-то, когда у нее из задницы шла кровь, все это происходило не с ней. Она была где-то в другом месте. А тут лежало только лицо, которое пела Лидия Грояускас на мотивчик, который она выучила 100 лет назад. Когда он подъехал к пустой парковке, пошел дождь. Стояло такое лето, когда народ просыпался, медленно подкрадывался к окну в спальне и, затаив дыхание, надеялся, что уж сегодня-то, сегодня солнце засверкает по ту сторону жалюзи. Такое стояло лето, когда дождь творил, что хотел, и каждое утро слипающиеся глаза побежденных людей утыкались в дождь, серый, барабанящий по стеклу. Эверт Грэнс вздохнул. Он припарковал машину, выключил двигатель и потом еще долго сидел на водительском месте, пока в окно ничего не стало видно. Капли воды превратились в поток, который все-все затуманил. Грэнс не решался пошевелиться, не хотел. Апатия охватила в нем все —